Академия наук не оставляла также российской географии и археологии. В 1755 году она потребовала присылки подробного описания монастырей и церквей с их историческим значением. Но Святейший Синод, к которому было обращено это требование, отвечал, что в его ведомстве нет людей, способных к составлению таких описаний. А в 1760 году состоялся указ, которым предписывалось изо всех городов доставлять в Академию наук географические сведения в виде ответов на вопросы, присылаемые от Академии. Были, впрочем, и добровольные географические экспедиции, предпринимаемые частными лицами. Таким образом, устюжские купцы Быков и Шалавуров спросили себе дозволения на собственных судах совершить морское плавание для открытия пути от устья Лены вдоль Чукотского носа до Камчатки. Академия художеств составляла, как мы уже сказали, часть Академии наук. Но в 1759 году она была преобразована в отдельное учреждение и получила свой особый регламент и штат. Впрочем, на содержание ее положено было отпускать в год из штатсконторы умеренную сумму – 6 тысяч рублей. Сухопутный кадетский корпус после ссылки Миниха находился под ведением принца Гессен-Гамбургского, а потом князя Репнина. Из учеников этого заведения некоторые были представляемы в Сенат, а Сенат препровождал их для экзамена в Академию наук, и когда там они по экзамену оказывались достойными, Сенат определял их в секретарские должности. Из морской академии посылались в Англию молодые люди для ознакомления с английским языком, который считался нужным для моряков. В эти два заведения поступали лица исключительно дворянского происхождения. Но кроме них, воспитание юношества в дворянском классе в царствование Елисаветы Петровны, особенно в первых годах, шло замечательно дурно. Множество учителей, прежде живших в дворянских домах, уже несколько лет сряду вело праздную жизнь за невозможностью учить кого бы то ни было, потому что в благородном сословии внедрялось отвращение ко всякой образованности и даже какое-то презрение к людям воспитанным. Во всех школах империи было учащихся только 709 человек, а из посадских людей не было в них ни одной души. Существовавшие с Петра Великого арифметические школы закрылись по недостатку учеников. Оставались еще гарнизонные школы специально для солдатских детей, куда допускались учиться и дети дворян на собственном иждивении. Но и эти школы по большей части находились в запустении. В школу, учрежденную при Сенате для молодых дворян, предназначавших себя гражданской службе, никто уже не ходил, хотя в 1750 году был дан подтвердительный указ, обязывающий записанных туда ходить в определенные дни для учения. Из новоучрежденных при Елисавете Петровне школ основалась одна в Оренбурге в 1748 году по инициативе губернатора Неплюева, а в 1752 году положено учредить школы для ландмилиции, поселенной на украинской линии. Покровительствуя вообще книжному и письменному образованию в России, правительство вместе с тем ограждало свою власть от таких плодов книжного просвещения, какие для него были нежелательны. Так, в видах ограждения православного благочестия запрещено было без дозволения синода издавать книги духовного содержания, а также привозить из-за границы всякие русские книги без присмотра синодского. В 1750 году запрещено было привозить в Россию и книги на иностранных языках, где упоминались имена лиц, предшествовавших царствований. По невежеству этот указ повел к тому, что в синод стали представлять книги исторические и географические, не заключавшие в себе вовсе ничего противного правительству. Поэтому указано было такие книги возвратить, а вперед считать предосудительными только те книги, которые были дедикованы на имена известных особ прошедшего царствования, а также молитвенники на немецком языке, где упоминались имена особ, которых правительство хотело заставить позабыть в России. В 1755 году в истории образованности в России произошло важное явление – основание Первого российского университета. Он был назначен в Москве, и при нем полагалось две гимназии приготовительного характера. В указе говорилось, что Петр Великий, погруженную в глубину невежества Россию, к познанию истинного благополучия приводил, и по тому же пути желает следовать дочерь его, императрица Елисавета Петровна. В тех видах, что дворянство российское лишено средств к воспитанию своего юношества и часто приглашает в дома к себе учителей из иностранцев, вовсе не приготовленных к своему высокому призванию. По докладу камергера Шувалова, учреждался в Москве университет для дворян и разночинцев, и при университете две гимназии, одна для дворян, другая для разночинцев. Государыня желала, чтобы главное начальство над университетом поручалось двум кураторам. Один будет учредитель камергер Шувалов, другой – лейб-медик Блюментрост. Проект утвержден был государынею 12 января 1755 года. Сенат определил на содержание университета и двух гимназий 15 тысяч рублей в год и сверх того на покупку книг и прочих ученых пособий единовременно 5 тысяч рублей. Университет, хотя и подчинялся Сенату, но находился под протекцией императрицы. Ему предоставлялся собственный суд. Все принадлежащие к университету освобождались от постоя, сборов и всяких полицейских тягостей. Университет разделялся на три факультета. Первый – юридический, в котором полагались профессора натуральной юриспруденции, народных прав и узаконений и политики, излагающий прошедшее и настоящее положение отношений государств между собою. Второй факультет – медицинский, где полагались профессора химии физической и аптекарской, натуральной истории, которые будут показывать на лекциях травы и животных, и анатомии, которые будут показывать строение человеческого тела в анатомическом театре. Третий факультет – философский, то есть логики, метафизики и нравоучения, физики экспериментальной и теоретической, красноречия, то есть ораторства и стихотворства, и истории универсальной и российской. Каждый профессор обязан каждодневно, исключая воскресных и праздничных дней, читать в университете публичные лекции по своему предмету, не требуя от слушателей платы. Но дозволяется профессору читать и приватные лекции за умеренную плату. Лекции читаются по латыни и по-русски, согласно с авторами, которые будут указаны в профессорском собрании, и кураторами. По субботам должны в присутствии директора отправляться собрания профессоров для совета о всяких распорядках, касающихся наук и студентов. При окончании месяца, в субботу, профессора устраивают диспуты для студентов и за три дня вперед к дверям университета прибивается тезис, а в конце академического года устраиваются диспуты публичные, на которые приглашаются любители наук. В апреле раздаются золотые и серебряные медали числом 8 за лучшие сочинения, написанные по латыни и по-русски. Назначаются две вакации. Одна зимняя, от 15 декабря по 6 января, другая летняя, от 10 июня по 1 июля. Курс студентов определяется трехлетний. В университет студенты вступают по экзамену из всех сословий, кроме крепостных. Понеже науки не терпят принуждения и между благороднейшими упражнениями считаются. Однако дворянин мог обучать своего крестного в университете на своем иждивении, но уволивший его от крепостной зависимости. Если же такой студент будет уличен в дурных поступках, то возвращается снова под прежнюю власть господина. Во время курса студенты находятся под исключительным ведением университетского суда. В гимназиях, учреждаемых при университете, предположено было 4 трехклассных школы. Первая – российская, вторая – латинская, третья – основание наук и четвертая – главнейших европейских языков, которыми считались немецкий и французский. Каждому ученику предоставлялось учиться обоим этим языкам вместе или одному из двух. Родители, заранее желавшие определить со временем своих сыновей в купечество, в художество или в военную службу, должны были объявлять об этом предварительно, дабы можно было при воспитании руководить детьми сообразно родительским желаниям. Каждый класс подвергался полугодичному экзамену, а в конце курса производился экзамен публичный, после чего достойные производились студенты университета. При этом директор раздавал ученикам в виде награды книг рублей на 15 или на 20. Учиться греческому языку считалось нужным, а восточные языки предположено было преподавать тогда, когда увеличатся университетские доходы и найдутся достойные преподаватели. Дворянам дозволено было записывать своих недорослей в университет, а по достижении 7 лет возраста возить на первый смотр. Обучаться в университете предполагалось до 16 лет возраста. Но тем, которые показывали особую большую склонность к наукам, дозволялось оставаться и до 20 лет. Все окончившие курс в университете и получившие об окончании свидетельство при поступлении в гражданскую или военную службу пользовались старшинством. Московскому университету, как и Петербургской,